Матерь Агни-йоги. Овладение своими чувствами или дисциплина духа будет тем условием, без которого продвижение ученика останавливается автоматически. Необузданный Агни может натворить бед. Это причина, почему утверждение власти над собой является неизбежной ступенью. Можно при этом увидеть, как сама жизнь ведет неуклонно к тому, чтобы самоовладение состоялось. Жизнь – это великая школа.